крови сторожа или Агеева, и выбросил их. Смирнов, не очень уверенно произнес Виктор. Сам директор? Попробуем доказать, что Хасанов принес именно его ботинок, сказал Коля. Главное, чья кровь на этом ботинке. У меня был однажды похожий случай. Провели экспертизу, а кровь оказалась самого подозреваемого. Порезался. Ты веришь Магнитскому? Вдруг спросил Виктор. Должен верить, скажем так, спокойно ответил Коля. Иначе зачем идти на верную гибель? Риск все равно 99,9, сказал Виктор. У меня преимущество, улыбнулся Коля. Я готов к встрече со Смирновым, если это Смирнов. А он не готов. А как ты объяснишь свое появление? Никак. Коля снова улыбнулся. Предложу добровольно сдаться и вернуть вещи. А он в тебя из Маузера. Риск почти 100. Маша, не проболтайся, сказал Коля сурово. И не читай, пожалуйста, отходную. Будь начеку. В случае чего выручишь. Коля и Магнитский подошли к мастерской Хвылина ровно без одной минуты два. На потертой двери с треснувшим стеклом была пришпилена кнопками рукописная вывеска «Срочный ремонт часов всех систем». Вошли. Магнитский увидел за стойкой красивую девушку лет 20 и расплылся в улыбке. «Откуда в этом, так сказать, захолустье такой ангел?» «Что у вас?» — хмуро спросила девушка. «Я уже закрываю». «Нам нужен Хвылин», — вмешался Коля. «Нам?» — удивилась девушка. «Вы что-то путаете, гражданин, извините, я ухожу». «Ну, мне!» — влез в разговор Магнитский. «Я не мог предупредить, этот человек со мной. Я Магнитский из Питера». «Дайте записку», — сказала она, подозрительно взглядывая в лицо Коли. «Боже мой», — подумал Коля почти с отчаянием. «Как же это несправедливо получается? Такая девчонка славная и матерая хищница. Вот тебе и ламбразо!» Коля даже улыбнулся. Девушка прочитала записку и хотела ее сжечь, но в тот момент, когда она поднесла листок вспыхнувшей спички, Коля выхватил записку и спрятал в карман. «У вас, может, инфаркт через 10 секунд будет», — сказал он зло и безжалостно. «А кто же примет нас? И кто нам поверит без этой бумажки?» Девушка вздрогнула, словно от удара, и Колю вдруг резанула острая жалость. «Не надо бы ей этого говорить», — подумал он. «А с другой стороны, как иначе сохранить записку, улику, а?» «Сама, в конце концов, виновата». Они вышли на улицу. На другой стороне Коля сразу же заметил нескольких оперативников из группы прикрытия. «Не очень-то незаметны», — с недовольствием подумал он. «Не отработано у нас это дело». Двинулись в сторону Петровских линий. «Как вас зовут?» — спросил Коля. «Или секрет?» «Нет, не секрет. Меня зовут Ниной», — невесело усмехнулась девушка. «А вы, судя по возрасту, битый-перебитый. Сидели? Или как это? Чилились?» Коля перехватил насмешливый взгляд Магнитского и покраснел. «Плохо вас папа учил. Сами за себя слов не говорим. За нас, кто надо, скажет. Студентка, небось?» «Я помогаю отцу, работаю с ним». «В смысле, тружусь или в смысле, дела делаю?» — улыбнулся Коля. Хотелось понять девчонку до конца, и Коля решил, что такие вот лобовые, грубые вопросы сейчас как нельзя более к месту. «Во всех смыслах», — ответила она жестко. «Страшно мне чего-то, боюсь я вас». «Зря», — добродушно сказал Коля. Он оглянулся. По другой стороне улицы шагал Воронцов, за ним Виктор. Невольно Коля заразился тревогой девушки. Впереди была неизвестность. И Магнитский, как заметил Коля, давно уже праздновал труса. «Ну-ка, милый, улыбнись!» Коля взял старика под руку. «Ты чего скис, родной?» «Имейте в виду», — обернулась Нина, — «с папочкой шутки плохи. Чуть что...» «И заоблачный плес. Хороший стих, я читал», — подхватил Магнитский. «Не надо, не надо, не надо, друзья», — с чувством продекламировал он. «Как нельзя, кстати, эти слова, не правда ли, Николай Федорович? Вы, я думаю, особенно любите поэта Светлова».